Я закрою глаза и простую дорогу найду. К детским играм и снам, и к словам, что ты мне говорила. По забытой тропе, по траве босиком пробегу. От родной колыбели к святым и священным могилам. По забытой тропе, по траве босиком пробегу. От родной колыбели к святым и священным могилам. Ты возьми мои руки в сухие ладони свои. На колени меня посади, от невзгод защищая. По морщинкам твоим пусть бегут ручейками любви слезы счастья, искрясь под лучами Всевышнего рая. По морщинкам твоим пусть бегут ручейками любви слезы счастья, искрясь под лучами Всевышнего рая. Ты орлицей была и птенцов научила летать. Как волчица волчат, ты бесстрашно собой закрывала. Сыновей, дочерей, озорных и любимых внучат. По законам людским и по вере отцов воспитала. Сыновей, дочерей, озорных и любимых внучат. Законом людским и по вере отцов воспитала. Ты хозяйка огня, что горит на земле сотни лет. Мы в почтении встаем и в молитвах тебя вспоминая. Исполняем твой добрый, простой и сердечный завет. Своим внукам его на другие века завещая. Исполняем твой добрый, простой и сердечный завет. Своим внукам его на другие века завещая. Закрою глаза и простую дорогу найду. К детским играм и снам, и к словам, что ты мне говорила. Колыбельную песню по памяти тихо спою. Ты ее, уходя вместе с сердцем, всем нам подарила. Сердцем всем нам подарила. Ты ее, уходя вместе с сердцем, всем нам подарила.

Тут характер твой раскрылся. Полетели крики, нервы, показались зубки стервы. Это я-то стерва? Эти глазки твои, эти губки твои, эти ножки твои заманили все эти семьи. Эти глазки твои, эти губки твои, эти зубки твои, сердце больно кусают они. Было милое создание, приходил к ней на свидание. Но когда жить стали вместе, из цепи сорвалась бестия. Ну спасибо, дорогой. Эти глазки твои, эти губки твои, эти ножки твои заманили все эти семью. Эти глазки твои, эти губки твои, эти зубки твои, сердце больно кусает они. Мучений избежал без угрызений. Но беда, мне ночью страшно, снится, что я сплю с Наташей. Эх, Наташа. Эти глазки твои, эти губки твои, эти ножки твои заманили все эти семью. Эти глазки твои, эти губки твои, эти зубки твои, сердце больно кусают они. Эти зубки твои, сердце больно кусают они. Дано, не скрывая за масками истину. Кто-то роли играет давно, а мой друг улыбается искренне, не имеет претензий к судьбе и по братским давнишним понятиям разговоры вести о себе. Не считает серьезным занятием, не имеет претензий к судьбе и по братским давнишним понятиям разговоры вести о себе. Не считает серьезным занятием. Вадик, братик, наверняка знаешь, что наша жизнь игра. Для игры нам не нужен шаблон, будет все в стиле русский шансон. Вадик, братик, наверняка знаешь, что наша жизнь игра. Для игры нам не нужен шаблон, будет все в стиле русский шансон. От души закадычный мой друг, не играя запретными темами. Мою грусть без особых потуг делит на два, смеясь над проблемами и в плечо упираясь плечом. Как нам эти колдобины дороги, мы вдвоем нашу песню поем. Оторвавшись, летим над дорогами и в плечо упираясь плечом. Как нам эти колдобины дороги, мы вдвоем нашу песню поем. Оторвавшись, летим над дорогами. Вадик, братик, наверняка знаешь, что наша жизнь игра. Для игры нам не нужен шаблон, будет все в стиле русский шансон. Вадик, братик, наверняка знаешь, что наша жизнь игра. Для игры нам не нужен шаблон, будет все в стиле русский шансон. Тратит на всячину разную, чтоб как выстрел коротким был тост. Чтобы дружба была безотказною, чтобы знали лихие враги. Хоть им до смерти это не нравится, нас невзгоды согнуть не смогли. Им вовек с нашим братством не справиться, чтобы знали лихие враги. Хоть им до смерти это не нравится, нас невзгоды согнуть не смогли. Им вовек с нашим братством не справиться. Вадик, братик, наверняка знаешь, что наша жизнь игра. Для игры нам не нужен шаблон, будет все в стиле русский шансон. Вадик, братик, наверняка знаешь, что наша жизнь игра. Для игры нам не нужен шаблон, будет все в стиле русский шансон. Вадик, братик, наверняка знаешь, что наша жизнь игра. Фото в профиль, фото в анфас, модный хайп, это все не про нас. Вадик, братик, наверняка знаешь, что наша жизнь игра. Фото в профиль, фото в анфас, модный хайп, это все не про нас. Забыв суть бытия в шумном гамме тесных городов, не расслышал грозный крик орла от поваленных деревьев треск, от залитого костра дым. От меня останется лишь крест в чистом поле, где ходил босым. Да еще останутся слова те, что Богу в уши не дошли. И, быть может, горькая слеза, что по мне прольешь, наверное, ты. Я по жизни шел, шел не торопясь, прожигал себя кабацким дымом. Я наступал не раз босой ногой на грязь, и мне не раз враги стреляли в спину. Был любим и, может быть, любил, струны рвал, но песни допевал. И осколки собственной судьбы, не жалея, все друзьям раздал. От поваленных деревьев треск, от залитого костра дым. От меня останется лишь крест в чистом поле, где ходил босым. Да еще останутся слова те, что Богу в уши не дошли. Быть может, горькая слеза, что по мне прольешь, наверное, ты. Богу в уши не дошли. И, быть может, горькая слеза, что по мне прольешь, наверно, ты. И, быть может, горькая слеза, что по мне прольешь, наверно, ты. И, быть может, горькая слеза, что по мне прольешь, наверно, ты. Шумит ковыль седая, и не видно вороня. Кони мои вороны, кивая, верно смотрит на меня. Видно, чует брань святую и прощается со мной. Видно, знает, что сегодня я погибну молодой. Видно, знает, что сегодня я погибну молодой. Я кисет достану сшитый моей матушкой родной. Закурю табак ядреный, выдыхая синевой. Зорька скоро загорится, и видать уж небеса. Вдалеке уже зарится горизонта полоса, вдалеке уже зарится горизонта полоса. Вон оттуда, с горизонта, должен красный враг прийти. Здесь степи на поле брони должен смерть свою найти. Вот и стая поднялась, ну а я смотрю на небо, своему Господу молясь. И Господь, Отец Небесный, если в брани я умру, сохрани, прошу тебя, я мать, жену и детвору. Только чтоб в родной сторонке больно жить. Посадить хотел я тополь, нынче видно не успеть. Ничего, есть кровь родная, сын в станице подрастет. На моей сырой могиле в память тополь расцветет. На моей сырой могиле в память тополь расцветет. Шумит ковыль седая, и не видно вороня. Кони мои вороны, кивая, верно смотрит на меня. Видно, чует брань святую и прощается со мной. Видно, знает, что сегодня я погибну молодой. Видно, знает, что сегодня я погибну.

сохрани, прошу тебя, я мать, жену и детвору. Только что в родной сторонке больно жизнь была всегда, и убитыми сынами не кормила воронья, и убитыми сынами не кормила воронья. Садить хотел я тополь, нынче видно не успеть. Ничего, есть кровь родная, сын в станице подрастет. На моей сырой могиле в память тополь расцветет. На моей сырой могиле в память тополь расцветет. Старую одет, у помойки ходит дед, перекладывая что-то в целлофановый пакет. А он не бомж и не алкаш, просто дед обычный наш. Дед добычу рассовал, разложил, расфасовал. А ведь он из тех последних, кто взаправду воевал. Да кроме ран и рваных жил, он ничего не заслужил. А мы все ходим по церквам, Богу молимся по ногам, по головам в двери ломимся. Да только в церкви вообще-то, замечу вам, если Бога нет в душе, если Бога нет в душе, если Бога нет в душе, делать нечего, делать нечего. Лезет сало за края, пухнет родина моя. Нефти, газа, леса, угольна, алмазные края. Только этого на всех не хватает, как на грех. А мы все ходим по церквам, Богу молимся по ногам, по головам в двери ломимся. Да только в церкви вообще-то, замечу вам, если Бога нет в душе, если Бога нет в душе, если Бога нет в душе, делать нечего, делать нечего. Что случилось со страной, и с тобою, и со мной? Ну почему же мы все время, да на своих идем войной, и не чтим солдатских вдов, и не помним прадедов? Зато мы ходим по церквам, да Богу молимся по ногам, по головам в двери ломимся. Да только в церкви вообще-то, замечу вам, если Бога нет в душе, если Бога нет в душе, если Бога нет в душе, делать нечего, если Бога нет в душе, делать нечего. Я по тебе схожу с ума, и в мыслях только ты одна. И в этот вечер у окна ты не сидишь одна. Хочу с тобою говорить, хочу в глаза твои смотреть, минутой каждой дорожить, пока со мною ты. Что для тебя, родная, мог я быть любимым вновь и вновь, и море счастья подарить. Тебе я смог, моя любовь, твои надежды оправдать. Готов я жизнь свою отдать, и боль твою, моя любовь, готов принять. Моя душа горит и тлеет, и сердце стонет без тебя. Когда ты рядом, жизнь веселее, ты будь со мной всегда. Любовь моя, моя душа горит и тлеет, и сердце стонет без тебя. Когда ты рядом, жизни веселее, ты будь со мной всегда. Любовь моя, давай забудем боль обиды, не будем больше вспоминать. Давай любить друг друга крепче, давай научимся прощать. Друг другу верить, чтоб не стало на этом жизненном пути. Мы только в мире и в согласии сумеем жизнь свою пройти. Что для тебя, родная, мог я быть любимым вновь и вновь, и море счастья подарить. Тебе я смог, моя любовь, твои надежды оправдать. Готов я жизнь свою отдать, и боль твою, моя любовь, готов принять. Моя душа горит и тлеет, и сердце стонет без тебя. Когда ты рядом, жизни веселее, ты будь со мной всегда. Любовь моя, моя душа горит и тлеет, и сердце стонет без тебя. Когда ты рядом, жизни веселее, ты будь со мной всегда, любовь моя. Горит и тлеет, и сердце стонет без тебя. Когда ты рядом, жизни веселее, ты будь со мной всегда. Любовь моя, моя душа горит и тлеет, и сердце стонет без тебя. Когда ты рядом, жизни веселее, ты будь со мной всегда, любовь моя. Налетели вороны, закружили черные над головой твоею, юной, непокорною, замахали крыльями. небесах разорванных, стеной став обреченной. И откуда столько их? Вороны, вороны, вороны, вороны, вороны, налетели вороны, закружили черные. Вороны, вороны, вороны, вороны, вороны, замахали крыльями. И откуда столько их? Смешивая небо с грешною землею, в хороводе похоти мужики небритые, а в кругу танцует голубка, все узнав о боли, да босыми ногами, да по стеклу побитому. Вороны, вороны, вороны, вороны, вороны, налетели вороны, закружили черные. Вороны, вороны, вороны, вороны, вороны, замахали крыльями. И откуда столько их? Заходи в мою душу, я тебя давно ждал. И меня ты послушай, я достоин тебя. Ты как облако в небе, проплываешь вдали, но меня ты не слышишь, только ночь и дожди. заходи в мое сердце, а я дверь отворю. Розы под ноги брошь, здесь слова ни к чему. Я обиды не помню, как тебя я люблю. Ну а если захочешь, за тебя я умру. Не стоит делать поспешные решения. Я буду ждать тебя, и если не придешь, ты знай, моя душа тобою лишь трепещет, и сердце бьется только для тебя, только для тебя. Заходи в мою душу, а я дверь отворю. Розы под ноги брошу, здесь слова ни к чему. Я обиды не помню, как тебя я люблю. Ну а если захочешь, за тебя я умру. Не стоит делать поспешные решения. Я буду ждать тебя, и если не придешь, ты знай, моя душа тобою лишь трепещет, и сердце бьется только для тебя, только для тебя, только для тебя. без поступка вредного, до последнего гроша, до гроша до медного, а иначе жизни нет, суждено коль сбудется, так по тюрьмам, лагерям люд блатной крутится, а иначе жизни нет, суждено коль сбудется, так по тюрьмам, лагерям люд блатной крутится. Завязать да впадло мне с ремеслом домушника, не ходить же по земле под статьей мокрушника. Мать одна мне белый свет, милая старушечка, мне б на старости ей лет дать воды по кружечку. Мать одна мне белый свет, милая старушечка, мне б на старости ей лет дать воды по кружечку. гуляка ветер заглянул в окно. Мы так давно его не осязали, ведь в хате нашей 233. Такого чуда очень долго ждали, ведь в хате нашей 233. Такого чуда очень долго ждали. Лекс потянулся и сказал: Михей, за ветер этот нужно выпить чая, ведь вольный он и на душе теплей. Что не посадят ветер к нам на нары, ведь вольный он и на душе теплей. Что не посадят ветер к нам на нары. Но адвокат пометил это так, ведь как бы не хотели эти гады, издать закон Госдума не смогла, чтоб ветер посадили к нам на нары. Издать закон Госдума не смогла, чтоб ветер посадили к нам на нары. Сиделый хакер невзначай сказал: меня же посадили без закона, плевать им всем, что я не виноват, в СИЗО невиноватых нету вроде, плевать им всем, что я не виноват, в СИЗО невиноватых нету вроде. Солдат Петруха озадачил всех: когда я сдернул, думал, что я ветер, нашли закон, засунули в СИЗО. Не расслабляйся и забудь про ветер, и нашли закон, засунули в СИЗО. Не расслабляйся и забудь про ветер. Ждали долго до утра, пока бычара не открыл локалку. Затихли мы, и ветер затихал, последним дуновеньем обдувая. Затихли мы, и ветер затихал, последним дуновеньем обдувая. Толкнули в хату пацана, и он стоит с рулетом. Вот приговор, и он зыка, за что заехал. Вопрос мальчишка не поймет, кто ты, откуда, и мысли мчатся в голове, да черт попутал. Тюрьма-старуха, дай мне кликуху, кричит на решке первоход. Тюрьма-старуха ответит глухо: к чему кликуха, будь пацаном. Расскажут старые языка про те законы, что он не слышал никогда, как был до зоны. Прими как должное, пойми на всю отсидку, и будешь вечно ты пацан в тюрьме и в жизни. Тюрьма-старуха, дай мне кликуху, кричит на решке первоход. Тюрьма-старуха ответит глухо. К чему кликух? Будь пацаном. Мальчишка быстро повзрослел среди бывалых. Нет злости, братцы, музыка, все зря болтаю. Кто отсидел и посидел, тот не поверит туфту, которую плету. Кто не сидели, тюрьма, старуха, дай мне кликуху, кричит на решке первоход. Тюрьма, старуха, ответит глухо. К чему кликуха? Будь пацаном. Тюрьма, старуха, ответит глухо. К чему кликуха? Будь пацаном. Открылась дверь, привет. Я увезу тебя, тебя за океаны, за моря, и будем счастливы с тобою навсегда. И в лепестках укрытая цветами яркими земля, ну соглашайся, милая моя, ну соглашайся, милая моя. За моря, и будем счастливы с тобою навсегда. В лепестках укрытая цветами яркими земля, ну соглашайся, милая моя. Ну соглашайся, милая моя. Ну соглашайся, милая моя. И терниц не каждому дано его пройти. Однако же, как жребий не крути, блажен, кто верует, легко ему в пути. Кандальный край пытал суровость уже, цинга кружила там смертельный хоровод. Из плоти жизнь стекла кровавой лужи, у всех вступивших в полосу невзгод. Радость повалила через крышу, сегодня на свободу упорхну. Звонит колокольчик, значит крышка, окончание сроку моему. Звонит колокольчик, значит крышка, окончание сроку моему. Вертухай, вертухай, вертухайчик, проводи на свободу меня. У волчка пожелай мне удачи, срок прошел, я свободен, друзья. Пять годков, как стрела, пролетели, дождалась подруга меня. Пять годков, мне нося передачи, разучилась любить мужика. Пять годков, мне нося передачи, разучилась любить мужика. Вертухай, вертухай, вертухайчик, проводи на свободу меня. У волчка пожелай мне удачи, срок прошел, я свободен, друзья. Приглашу дорогую подругу, пацанов и друзей приглашу в дорогой ресторан, потому что экономить на них не могу. В дорогой ресторан, потому что экономить на них не могу. Вертухай, вертухай, вертухайчик, проводи на свободу меня. У волчка пожелай мне удачи, срок прошел, я свободен, друзья. Разогреет мне душу спиртное, расскажу пацанам, как сидел, как считал я денечки и ночки, на луну да на солнце глядел. Как считал я денечки и ночки, на луну да на солнце глядел. Вертухай, вертухай, вертухайчик, проводи на свободу меня. У волчка пожелай мне удачи, срок прошел, я свободен, друзья. Вот окончен срок, а значит крышка. Завяжу с делами, завяжу. Девушка идет в колье с браслетом, лишнего сболтнул, не завяжу. Лярва вон идет в колье с браслетом, лишнего сболтнул, не завяжу. Дороги, как по жизни по кривой, мчится вдаль тяжелый дальнобой. Что поделаешь, сложилась так судьба, на колесах дом моя изба. Вот второй десяток за рулем, дождь и в снег, я еду ночью днем. Я в дороге уж много повидал, и не раз на полный торможал. Подберу девчонку Валю, веселее ехать станет. Позвоню потом еще жене домой. Как колеса пробегаю, жизнь судьбой со мной играют. По дороге там мчится дальнобой. Как колеса пробегаю, жизнь судьбой со мной играют. По дороге там мчится дальнобой. И друзей я много здесь сыскал, Волка, Стас, Серега и Назар. И хотя копейка тяжела, но друзья останутся всегда. Подберу девчонку Свету, превратится жизнь в конфету. Позвоню потом еще жене домой. Как колеса пробегаю, жизнь судьбой со мной играю. По дороге там, где мчится дальнобой. Как колеса пробегаю, жизнь судьбой со мной играю. По дороге там, где мчится дальнобой. Нередко видимся с женой, дом, семья проходят стороной. И пускай судьба моя лиха, разве в жизни кто-то без греха? Подберу девчонку Надю, у нее не первый за день. Позвоню потом еще жене домой. Как колеса пробегаю, жизнь судьбой со мной играю. По дороге там мчится дальнобой. Как колеса пробегают, жизнь судьбой со мной играют. По дороге там где мчится дальнобой. Подберу девчонку Варю, веселее ехать станет. Позвоню потом, еще жене домой. Как колеса пробегают, жизнь судьбой со мной играют. По дороге там где мчится дальнобой. Колеса пробегают, жизнь судьбой со мной играют. По дороге там не мчится дальнобой. По дороге там не мчится дальнобой. Быть может, я откинусь досрочно, и на свободе я гулянку закачу, собрав друзей, что грели меня в зоне. Я с благодарностью за стол всех усажу. А кто забыл меня, допустим, будет пусто. Жизнь продолжается и крутится земля. Забыл меня, ведь завтра Бог рассудит. Кто-то и с кем, бывает так всегда. Забыл меня, ведь завтра Бог рассудит. Кто-то и с кем, бывает так всегда. От тюрьмы и от сумы не зарекайся, а жизнь одна, что ждет нас впереди. Скакнет судьба, а мы ей все подвластны. Тюрьма и дверь закрылась позади. Скакнет судьба, а мы ей все подвластны. Тюрьма и дверь закрылась позади. А в жизни все, все по своим законам. Кривая вынесет, да нет уж, подожди. Так рассуждают только дилетанты, которым в жизни все сошло с руки. Так рассуждают только дилетанты, которым в жизни все сошло с руки. И вот фортуна повернулась задом. Ты закричал, что я не виноват. Другой закон, где друга забывает. Воздаст всем вам, всем по ее статьям. Другой закон, где друга забывают. Воздаст всем вам, всем по ее статьям. От тюрьмы и от сумы не зарекайся, а жизнь одна, что ждет нас впереди. Скакнет судьба, а мы ей все подвластны. Тюрьма и дверь закрылась позади. Скакнет судьба, а мы ей все подвластны. Тюрьма и дверь закрылась позади. Быть может, я откинусь досрочно. Все может быть, и я лучше помолюсь за тех друзей, что не забыли друга, который сегодня угодил в тюрьму. За тех друзей, что не забыли друга, который сегодня угодил в тюрьму. Подняв бокал и вспомнят добрым словом, и я на нарах всех вас поддержу. Срок завершится рано или поздно. Спасибо вам, я этим лишь живу. Срок завершится рано или поздно. Спасибо вам, друзья, я этим лишь живу. от тюрьмы и от сумы не зарекайся, а жизнь одна, что ждет нас впереди. Скакнет судьба, а мы ей все подвластны. Тюрьма и дверь закрылась позади. Скакнет судьба, а мы ей все подвластны. Тюрьма и дверь закрылась позади. Песен и стихов о чае, но я признаться не могу умолчать, как любят его в зоне. Я про это песню вам спою. Умолчать, как любят его в зоне. Я про это песню вам спою. Чиферок, чиферок, завари-ка, браток, а работа пускай подождет. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькою пустим в кружок. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Знаем, от работы кони дохнут, от чая точно не помру. В зоне заставляют всех работать, и я свалю, да чаю заварю. В зоне заставляют всех работать, я ж свалю, да чаю заварю. Чиферок, чиферок, завари-ка, браток, а работа пускай подождет. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Чиферок частенько запрещаю, мол, туманит он мозги. Ничего они не понимают, от него бодрее лишь в груди. Ничего они не понимают, от него бодрее лишь в груди. Чиферок, чиферок, завари-ка, браток, а работа пускай подождет. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Вот опять в работе перерывчик, я друзей в кружочек соберу. Четверка конфеток из заначки, без опала хлопцам подгоню. Четверка конфеток из заначки, без опала хлопцам подгоню. Чиферок, чиферок, завари-ка, браток, а работа пускай подождет. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Что ни говори, а в чае сила, отшмонают все, пусть попгори. А чаек оставят ведь на зоне, нет напитка лучше для братвы. А чаек оставят ведь на зоне, нет напитка лучше для братвы. Чиферок, чиферок, завари-ка, браток, а работа пускай подождет. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Пара-па-пам, парарам-па-парарам. Пара-па-пам, папара-па-парам. Пара-па-пам, папара-па-парарам. Пара-па-пам, парапа-па-па-пам. Четверок, четверок, завари-ка, браток, а работа пускай подождет. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Чиферок, чиферок, отожми нефилек, с карамелькой мы пустим в кружок. Ну давай, давай, по чиферочку, давай, наливай. Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился с утра, но к обеду, повязав на шее бант, с магазина две чекушки приносил и с соседом, как всегда, употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу все, что хочешь, мог сыграть. И учил он нас, дворовых пацанов, на гитаре рок-н-роллы подбирать. А он в кармане партбилета не носил, он начальству вообще не доверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, шебутной интеллигент, не любил мероприятий городских, но рыдал его потертый инструмент на простых и честных праздниках людских. Да он копейки ни с кого не попросил, сколько дали, никогда не проверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Друзья, поднимем наши бокалы и выпьем за молодых! Горько! Горько! Не жалеем себя! Выходи, черноголовый! Горько! Один раз живем! Танцуют все! Давай, давай, давай! Дядя Паша, эх, чего тут говорить? Лучше б спеть, да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал. А потом на тризне кто-то голосил и все время почему-то повторял, что он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, катит времени арба, и назад ее уже не воротить. Вот такая человечья судьба, просто радость окружающим дарить. Он в заводе план не гнал, что было сил, золотишко по тайге не ковырял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. А он не сеял, не пахал и не косил, Он космических высот не покорял, но по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Судьбы с неудачей своей прокачусь, чтоб вкусить одиночество, горечь до дна. Но в свой город, где старая церковь, вернусь, помолюсь за тебя при агонии свеч не спеша, а потом по знакомым следам тропинкам пройдусь. Среди старых домов я по запаху дом твой найду. Я же помню тот запах сирень, который пьянил. Той весной нас с тобой навсегда наш закат обручил. Все, что было давно, все, что было давно. подруг, ты поверь, кто не был в ней, тот не поймет. Когда на думке ты сидишь и день, и ночь, и приговор на шконке ждешь, застыло время в четырех стенах, и сон забыл тебя давно. Застыло время, повернулось вспять, и лишь свободой ты живешь. А на Царицынском централе шум и гам, кричат девчонки-пацаны. Мешает музыка со всех сторон, пришли маляву, кто же ты? А на Царицынском централе шум и гам, кричат девчонки-пацаны. Мешает музыка со всех сторон, пришли маляву, кто же ты? Крутнул веревку и маляву отписал, мне разъясни, кто я такой. Сижу полгода, замели еще весной, и нету правды никакой. Следак паскуда уж забыл меня давно, и по этапу не зовет. По беспределу так уж водится давно, ему на воле все равно. А на Царицынском централе шум и гам, кричат девчонки-пацаны. Мешает музыка со всех сторон, пришли маляву, кто же ты? А на Царицынском централе шум и гам, кричат девчонки-пацаны. Мешает музыка со всех сторон, пришли маляву, кто же ты? Пришел ответ, он не заставил себя ждать, и там такая же судьба. Жлоба в душе сидит у каждого из нас, что нету правды никогда. Закон гласит неумолимо нам, раз нету денег, так сиди. В России было, есть и будет так всегда. О Боже, всех ты нас прости. А на Царицынском централе шум затих, затихла музыка в ночи. Но свобода все же ждет нас впереди, ты не печалься, усни. И о зонах много небылиц. Всех пугают, если ты попался. Рой могилу и в нее ложись. Я вам расскажу не понаслышке. Испытал на собственном горбу. Да, конечно, это не с привычки. Привыкаешь в жизни ко всему. Тюрьмы, зоны, зоны, тюрьмы. Разные они, как две стороны. Если в тюрьмах только принимают, то на зону отправляют жить. Если в тюрьмах только принимают, то на зону отсылают жить. Я в тюрьму попал, не растерялся. Много нас народу привезли и лишнули всех в большую хату. Ох, большая, черт ее возьми. Я потом, конечно, разобрался. К шмону подготовили волки. Да нога раздели, ну-ка, присядь-ка. Вот глумятся, там такой режим. Хаты в тюрьмах, хаты в тюрьмах. Много их на шмоне, черт возьми. Грязные, облезлые снаружи, очень уж вонючие внутри. Грязные, облезлые снаружи, очень уж вонючие внутри. Процедура дальше продолжалась, когда нас закончили трясти. Стали ставить строй, всех кучковали. Кто какого цвета, говори. Первый вышел, говорит, я красный. А я черный следом, говорит. Третий говорит, вообще зеленый. И я не понял, мне за кем идти. Красный, черный, черный, красный. И я не понял, мне за кем идти. А меня поставили отдельно. Первоход в сторонке, подожди. А меня поставили отдельно. Первоход в сторонке, подожди. Долго по тюрьме нас всех мотали. Вертухаи строим до зари. На рассвете кончились мучения. Меня в хату сонно завели. В хату я зашел и удивился. Все же кто-то мог все разместить. Шконки, душ и даже с туалетом. В комнате одной все совместить. Тюрьмы, зоны, зоны, тюрьмы. Разные они, как две страны. Если в тюрьмах только принимают, то на зону отправляют жить. Если в тюрьмах только принимают, то на зону отправляют жить. А в финале моего рассказа об одном могу лишь говорить. Лучше плохо жить, но на свободе, чем в тюряге хорошо пожить. Лучше плохо жить, но на свободе, чем в тюряге хорошо пожить. Главная валюта не монеты, а минуты день за днем. Они бегут, их не остановить. Мы минуты проживаем, все монеты добываем и, конечно, забываем маме позвонить. А мамы в нас души не чают и поэтому скучают и обид не замечают, улучив момент. Набирают номер сами, только в трубку слышно маме говорить. Не может с вами данный абонент. Но даже если вы заняты делами и кругом голова, а других забот отложите все, позвоните маме, Мама очень ждет, мама очень ждет. И даже если вы на премьере в драме, рукоплечий зал, и спектакль идет, отложите все, позвоните маме. Мама очень ждет, мама очень ждет. Мы живем в огромном мире, в день езды часа четыре. Все стремительней и шире срочных дел река. Суетимся и хлопочем, планы важные пророчим. А в это время, между прочим, мама ждет звонка. Не хотят идти звоночки, а сыночка или дочки. Пролетают дни, денечки, их не сосчитать. К сожалению, нет у деток ни минуток, ни монеток. Нет возможности у деток с мамой поболтать. Но даже если вы заняты делами и кругом голова, от других забот, отложите все, позвоните маме. Мама очень ждет, мама очень ждет. И даже если вы гость телепрограмме, и на вас глядит всей страны народ, отложите все, позвоните маме. Мама очень ждет, мама очень ждет. И даже если вы на свидание к даме с розами пришли, и уже вот-вот, отложите все, позвоните маме. Мама очень ждет, мама очень ждет. Мама очень ждет.